После того, как мир обернулся вокруг своей оси третий раз, у смерти появилась возможность отдохнуть на берегу Стикса, откуда она собиралась отправиться в далекую Африку. Там жила старая женщина, которая призвала ее к себе. Печальный призрак тронул смерть за рукав. Она увидела залитое слезами лицо Сизифа. «Ты все еще страдаешь?» — спросила она у души. «Мне жаль тебя, Сизиф. Перебирайся на другой берег. Там есть прекрасные луга, где ты найдешь своих старых друзей. Я не сомневаюсь, что родители с нетерпением ждут встречи с тобой. Придет время, и к тебе присоединится Меропа. Поверь, дни разлуки пробегут незаметно. Твоя беда в том, что ты никак не можешь забыть земной мир». «Я и впрямь ничего не могу поделать», — ответил молодой царь. «Моя жена не отпускает меня». «До сих пор?» — с недоумением воскликнула смерть.